Часть первая. Глава первая. Крытый возок, запряженный двумя валами, медленно двигался по степи. За возком шагала подседланная лошадь. Над выжженной зноем степью висело горячее солнце. Разморенные жарой валы шли, понуро опустив головы, над их мокрыми спинами кружилась мошка. Под колесами сухо шелестели стебли ковыля да рисуна. Оэ-Лун сидела в задке повозки. По ее лицу, детски округлому, катились капли пота и падали на подол шелкового халата, ее свадебного наряда. Глаза Оэ-Лун были широко открыты, но она не видела ни серых метелок да рисуна, ни одинокого облачка над степью, не чувствовала зноя. Она была далеко отсюда, там, где у светлого озера стояли юрты ее отца, где остались мать и братья, ее детские игры и забавы. На ее проводы собрались многие соплеменники Алхануты. Пели песни, шутили, состязались в острословии, всем было весело, ей тоже. Она всегда любила праздники, а это был ее праздник. В ее честь, в честь ее жениха слагали песни и пышные юролы, благопожелания. Ее сородичи славились веселым нравом, песнями и красавицами-девушками. За много дней пути, порой даже с берегов неведомого Байкала, порой от Великой Стены, предела царства китайского Алтанхана, приезжали к ним за невестами. Первый день пути прошел незаметно. Она вспоминала прощальный пир, про себя напевала сложенные в ее честь песни, украдкой посматривала на своего жениха. Он был ей по душе, ее челяду. Высокий, крепкий, лицо открытое, приветливое. Такой, она знала, зря не обидит и в обиду не даст. Этот день был для Оэ-Лун как бы продолжением праздника. Но вечером, когда они остановились на ночлег, и челяду велел ей приготовить ужин, она как-то сразу, в одно мгновение, осознала крутую перемену в своей жизни. Поняла, что покинула родной Нутук, кочевье, не на день, не на два, навсегда. Ей стало так тоскливо, что, позабыв про ужин, она села на землю, закрыла лицо руками и горько заплакала. Челяду удивленно заморгал глазами, наклонился над нею, провел ладонью по голове, ничего не сказал. Она не дала воли слезам, вытерла глаза полой халата, стала разводить огонь. Но тоска из сердца не уходила. Кончилась ее беззаботная жизнь. Теперь она должна готовить пищу, шить одежду, седлать мужу коня, править повозкой во время перекочевок. Челяду не досаждал ей разговорами. Его широкое лицо все время было спокойно ласковым. В узких бесхитростных глазах светилась участливая улыбка. И она была благодарна ему за эту улыбку, за молчание. И сейчас, сидя в задке повозки спиной к челяду, она ощущала на затылке его взгляд. Все время казалось, что жених желает что-то сказать, но разговаривать совсем не хотелось, и она сидела, не оборачиваясь. «Оэ-Лун!» — позвал он. Она слегка повернула голову. «Хочешь кумыса, Оэ-Лун?» Только теперь она почувствовала, что от зноя во рту пересохло, молча кивнула. Челяду налил в деревянную чашку кумыса из бурдюка, уложенного в повозку ее матерью. Кумыс был теплый и кислый, от него засвербило в носу. «Скоро будет он, — сказал челяду, завязывая бурдюк. У воды покормим волов и лошадь, отдохнем до вечера. Дальше поедем ночью, и прохладнее, и безопаснее. В этот день череду все время держал на коленях лук с боевой стрелой. Рядом под рукой лежал обнаженный меч с рукояткой из рога и зюбра. «А какая тут опасность? Без интереса, чтобы хоть что-то сказать?» — спросила она. «Тут кочует худое племя. Мы, меркиты, все время в ссоре с этим племенем. Недавно воевали. Они убили нашего повелителя Тудур-Белге. Тяжело ранили его сына Тохтобеки». Череду говорил, тревожно вглядываясь в степь. Но кругом не было ни души, только изредка перекликались в чахлой траве суслики. Вскоре местность стала заметно ниже, а земля не такой сухой и твердой. Впереди, расплываясь в горячем дрожащем воздухе, показалась темная гряда тальниковых зарослей. Валы, почуяв воду, пошли быстрее. Конь череду поднял голову, запрядал ушами. На широкой луговине в тени кустарника череду распряг валов, стреножил лошадь. Ой-лун села на берегу. На реке вспыхивали слепящие блики, волны тихо всхлипывали у затравеневшего берега. Череду присел рядом, притронулся рукой к ее плечу. «Не печалься, Ой-лун, у нас все будет хорошо, вот увидишь. Род мой не богат и не знатен, но я умею работать и метко стрелять. На Селенге много зверей, я буду стараться. Ой-лун, чтобы тебе жилось не хуже, чем в юрте самого знатного Нойона». Ой-лун слушала молча, смотрела в воду Онона. По дну текли, не взмучивая чистой воды, и уносились вниз струйки песка. Неторопливая, раздумчивая речь череду успокаивала Ой-лун. Попробовала представить свою жизнь там, на берегах Селенги, в кочевьях меркитов, но из этого ничего не получилось. Она видела перед собой одно и то же — юрты у светлого озера, окаймленного высокими зарослями камыша, скудно травы и степи с белыми пятнами солончаков, гуджиров, родной нутук алханутов. «Селенга такая же, как он?» — спросила она. «Много больше. Редкий богатур в силах перекинуть стрелу из лука с одного берега на другой». Череду наломал сухих тальниковых палок, высек кресалом огонь, но тут же и угасил, опасливо оглядываясь. — Ты боишься? — спросила Ой-лун. — Дым далеко виден, — уклончиво ответил Череду, нахмурился. Она почувствовала, что ему не хочется выглядеть в ее глазах трусом, сказала: «Обойдемся без огня». Череду упрямо дернул головой. «Нет, мы разведем огонь». Он снова ударил кресалом по кремню. Над огнем Череду растопырил походную треногу тагана, повесил на нее котелок с водой. Все это проделал ловко, быстро, без опасливых оглядок. И Ой-лун подумала, что вечное синее небо послало ей хорошего жениха. Череду сбросил с себя халат, сидел на траве голый по пояс. Пестрая тень испятнала его смуглую кожу, блаженно улыбаясь, следил за каждым движением Ой-лун. Лошадь, щипавшая траву, неожиданно подняла голову, призывно заржала. Из-за кустов тальника донеслось ответное ржание. Череду вскочил, метнулся к повозке, схватил лук и меч, вернулся к огню. Подняв Ой-лун, толкнул в вазок и задернул полог. Страха у Ой-лун не было. Она чуть отодвинула полог, выглянула наружу. На луговину выехал одинокий всадник, на белоногой рыжей лошади. На нем был халат из грубой шерстяной ткани, но оружие, кривая сабля, колчан со стрелами, украшено серебром, а седло и уздечка — медными резными пластинками. Ойлун удивило, что обнаженная голова всадника была под цвет масти его лошади, рыжей. Небольшие косички, заложенные за уши, поблескивали так, будто были отлиты из меди. Она еще никогда не видела людей с рыжими волосами. И глаза у него не такие, как у всех людей, не карие или черные, а серо-зеленые. Может быть, это и не человек? Тогда кто же? Дух добра или зла? Не спуская настороженного взгляда с Череду, всадник напряженным голосом поздоровался. Череду ответил невнятно. Его руки сжимали лук, готовые в любое мгновение натянуть тетиву. Всадник, окинув взглядом поляну и, видимо, убедившись, что здесь больше никого нет, успокоился, насмешливо спросил. — Чего щетинился? Откуда такой взялся? — Издалека, — буркнул Череду, опустил лук, присел к огню. — Меркит? — спросил всадник. — Да. — Да сразу видно. Всякий другой пригласил бы гостя отведать пищи, освежиться кумысом. Так велит обычай степняков. Древние обычаи не для вас, заносчивые меркиты. А разве древние обычаи велит тебе, гость, приставать с расспросами? Угрюмо проговорил Череду. Садись, я налью тебе кумысу. Всадник засмеялся. С этого бы и начинал. Но я не буду пить твоего кумыса, меркит. Что ты делаешь здесь, так далеко от своего нутуга? Кто тебя послал сюда? Зачем? Всадник наклонился, резко отдернул полог и заглянул в вазок. Ого! Ойлун совсем рядом увидела его удивленные глаза, отодвинулась. — Как тебя зовут, прекрасная девушка? — Ойлун! — недружелюбно отозвалась она. — Ойлун — облако. — Какое ж ты облако! В широкой улыбке блеснули его белые ровные зубы. — Ты не облако, ты грозовая тучка. А меня, красавица, зовут Есугей. Он повернулся к Череду. — Если это твоя сестра, меркит, видит небо, я готов стать вашим зятем. Удало подбоченился. — Она моя невеста. — Невеста? Улыбка медленно стекла с его лица. Оно стало жестким. Невеста. Что ж, вези ее домой. Еще раз глянул на Ойлун. Если твой жених когда-нибудь подымет против нас оружие, ты останешься вдовой, знай это. И ты, жених, запомни мои слова. Он рванул повод, ускакал, ни разу не оглянувшись. Череду смотрел ему вслед, торопливо вытирал потный лоб. Кое-как перекусив, запрягли быков. Пока собирались, Череду все время оглядывался, прислушивался, бормотал. «Будь ты проклят, красноголовый шакал!» Он немного успокоился, когда гряда тальников и жарко блестевшая излучина Онона остались позади. — Ты знаешь этого человека? — спросила Ойлун. — Я знаю его племя. Во всей степи не найдешь таких задир и забияк, как эти тайчиуты. — Почему у него волосы и глаза не черные? У них все такие? — Не все. Есть у них один род рыжеголовых. Они считают рыжие волосы и серые глаза знаком своего божественного происхождения. Ты слышала, как он разговаривал со мной? Это не потому только, что тайчиуты побили наше племя. Всех на свете людей эти рыжеголовые считают ниже себя. Как же? Они созданы самим небом. Череду сорвал злость на быках, того и другого хлестнул плетью, и на их потных спинах легли темные полосы. Это как созданы небом? Взглянув на нее, Череду смягчился. От стариков слышал я, что много-много лет назад у владителя Боргуджин-Токума была дочь-красавица Боргуджин-Гоа. Ее взял в жены Харилтай-Мерген из племени Харитуматов. У них родилась дочь Алан-Гоа. Харилтай вместе с женой и дочерью прикочевал в эти места. Алан-Гоа вышла замуж за Дубун-Мергена. Добун вскоре умер, оставив молодую жену с двумя сыновьями. Тут-то и начинаются чудеса. Мужа нет, а Алан-Гоа рожает одного, второго, третьего сына. «Как же так?» — спрашивают у нее. Алан-Гоа рассказывает, что каждый вечер, как только стемнеет и на небе зажгутся звезды, в ее юрту через дымовое отверстие проникает луч света и превращается в светловолосого молодого человека. От него и дети. Наши старики говорят и другое. Не через дымовое отверстие, а через полог юрты, не луч света, а безродный работник Маалих проникал по ночам к Алан-Гоа. Череду замолчал, зорко вглядываясь в серо-желтую равнину бескрайней степи.